Призвание. Призвание можно распознать и доказать только жертвой, которую приносит ученый или художник своему покою и благосостоянию, чтобы отдаться своему призванию. Лев Толстой. Я предвижу, что те читатели, которым по роду их деятельности и состоянию здоровья в медицине отведена роль главным образом пациентов, удивятся и, возможно, даже обидятся, прочитав, с каким восторгом врачи приветствовали открытие новой болезни. «Нашли чему радоваться», уже слышится мне ворчливый голос человека, одолеваемого недугами. «Научились бы лучше бороться с давно известными хворями». Подобные обвинения не новы для медиков. Хулители Эскулапа не раз договаривались до того, что врачам дороже сама болезнь или своя система лечения, нежели страдающий больной. «Вы, врачи, хирурги, аптекари, скорее погубите армию, отечество, всех своих ближних, нежели поступитесь хоть одним догматом своей бестолковой науки», воскликнул во время египетского похода Наполеон Бонапарт. А философ и публицист середины XIX века Бёрне утверждал, что гораздо меньше людей умирает от чахотки, чем от любви врачей к системам. Это, конечно, самый печальный из всех видов смерти, саркастически сокрушался Бёрне. Умереть от болезни, которая страдает другой. В этих обвинениях есть, а точнее возможен, свой резон, ибо, как и в любой области творчества, в медицине есть свои холодные сапожники, склонные видеть в больных лишь деревянные гвозди, пригодные только для укрепления той или иной научной теории. Но радость открывателей тулеремии питал совсем иной источник. Их чувства лучше всего объясняют мне слова Клода Бернара. «Вскрывая собаку, я прежде всего думаю о человеке», говорил этот физиолог, которому немалым обязана практическая медицина нового времени. Зная характеры Алевтины Вольфертс и ее друзей, можно не сомневаться. За рядами пробирок с культурами микробов им виделась судьба больных людей. Что же касается открытия новых болезней, то, как это ни парадоксально звучит, мне придется подтвердить. Каждое подобное открытие – величайшее благо для общества. Надеюсь, что с этим согласятся и мои читатели, во всяком случае те из них, кто найдет в себе силы до конца прочитать эту книгу. Он огромен, этот мир, мир живой природы. 20 000 видов рыб ныряют и плещутся в водоемах планеты. 1 000 000 видов насекомых от полюсов до экватора поднимаются в воздух роями и в одиночку. Зудят, жалят, пьют в зависимости от вкуса кровь или нектар и плодят многомиллиардное потомство. 10 000 видов птиц, 6 000 видов млекопитающих. У них своя жизнь, древняя, налаженная, связанная множеством нитей с погодой, пищей, лесом, водой и землей. И своя смерть, ибо тайными вечными тропами ходит среди них инфекция, то раня, то убивая свою жертву наповал. Тысячелетиями вырабатывался сложнейший механизм, который делал путь микроба точным и неотвратимым, как траектория снаряда, посланного из правильно наведенного орудия. Огонь! И в глухом лесу микроб-убийца, незаметно перебравшийся из тела веселой белки в желудок леща, вдруг сражает нечаящего беды соболя. А огонь и больная рыба из глубин моря взмывает в поднебесье, подхваченная крепким клювом баклана. Вместе с добычей птица уносит смертельную заразу. Огонь! Впрочем, я, видимо, напрасно прибег здесь к военному термину. Распространение заразы не предусматривается никакими оперативными планами. Губительный взрыв инфекции от века немы. И ни победители, ни побежденные ничего не знают друг о друге. Шли миллионы лет. Все так же неслышно сочился и бродил в артериях и нервах земного зверья яд болезней, когда в этот мир пришел человек. Это произошло совсем недавно. Что значит миллион лет существования вида Homo sapiens по сравнению с миллиардом лет предшествующей органической жизни? И вот этот единственный в своем роде вид начал свое беспокойное пребывание на планете. Он вошел с топором и ружьем в лес, покусился на тишину болот, извечное направление рек, вгрызся плугом в почву. Он творил вокруг себя вторую природу и одновременно, сам того не замечая, погружался в тайный ход болезней, циркулирующих среди обитателей леса, вод и подземных нор. Древняя цепь раскрылась, включила в себя еще одно звено и беззвучно защелкнулась. И вот уже, как по Бикфордову шнуру, побежал, передаваясь от человека к человеку, черный огонек чумы. Тысячелетиями жертвами черной смерти были только крысы, суслики и песчанки, получавшие заразу друг от друга. Но где-то в степи или пустыне, на нехоженной тропе, совершилось незримое короткое замыкание. Чума впервые заразила человека. Обезлюдила империя Юстиниана, а за ней и города средневековой Европы. Чума бушует по всей Азии. Человеческий материал оказался отличным топливом для чумного костра, полыхавшего с небольшими перерывами почти всю историю современной цивилизации. И не только чумного. Как расплата за вторжение в пустыни, леса и болота, за дружбу с домашними животными, человеческое жилье проникли малярия и бруцеллез, сонная болезнь и пендинская язва, сап и бешенство. Это не было местью, природа не мстит. Пушкинская равнодушная природа может быть лучшей из всех возможных эпитетов, прозвучавших по адресу безграничной и безликой стихии. Просто познавая, осваивая землю, люди вошли в зону действия некоторых неизвестных им прежде законов и стали жертвами этих законов. Страдания зверей, птиц и рыб стали их страданиями. Те, кто обнаружил туляремию впервые в Соединенных Штатах, Японии, Советском Союзе, сразу догадались, что имеют дело с пришелицей из мира дикой природы. Но одно дело догадаться, другое – доказать. Эдуард Фрэнсис потратил 2 года для того, чтобы разыскать, какой же именно зверек служит естественным хранителем инфекции. Нетрудно понять, зачем понадобилось врачу совершать экскурсию в зоологию. Только разыскав природный резерв болезни, можно предпринять на нее атаку до того, как в круговорот инфекции вовлечены люди. Вольферц и Суворов тоже догадывались, что заболевание воспитанников труддома как-то связано с водяными крысами –